не могла. Маиша вышла молча и пошла тихо, не по своему пути, не к метро, а в обратную сторону. Ей не хотелось идти по бульвару и в одиночестве дышать весной. Пришла Мариша домой необычно рано. Тетушка была счастлива, они сидели вдвоем у телевизора, и у каждой на коленях дремала кошка, у тетушки белая, у Мариши черная. Шел многосерийный фильм «Их жизни большой коммунальной квартиры», 9 дней этой жизни, выбранные из одного года, обстоятельно повествовали о жильцах-соседях, спаявшихся, вопреки предрассудкам и пережиткам, в дружный коллектив. Тетушка была поглощена днем нынешним, но все же пыталась посвятить Маришу в события минувших дней, путаясь, сбиваясь и сомневаясь, было оно так или не было совсем. Она восхищалась игрой актеров и расстраивалась, глядя на молодых. Она подозревала, что втайне от автора молодые положительные герои предаются пьянству. «Смотри, какие они все отечные, распухшие!» — сокрушалась тетушка. А Мариша, глядя на экран, ничего не видела и отвечала тетушке не впопад. Кошки же, просыпаясь время от времени, вдруг вытаращивались в телевизор и выпускали когти. У них было свое видение фильма. Событие 6. На следующий день Мариша принесла черныша в лабораторию. Не только из-за мышей, но чтобы не чувствовать так сильно свое одиночество. А одиночество становилось все ощутимей, чем чаще Михмихыч и Элла уходили с работы вместе. Иногда они уходили будто бы порознь, сперва она, а следом, торопясь и хмурясь, он, всегда молча. И вот что странно, в лаборатории они теперь почти не разговаривали. Была в этом какая-то неприглядная тайность. И тетя Груша бросила однажды им вслед малопонятное изречение: «Откусимши, так уж глотай». Черныш первые дни в лаборатории скучал и мяукал. Потом, все обойдя и обнюхав, стал обживать новый дом. Скоро определилось его отношение к окружающим. Маришу он считал своей хозяйкой и много времени проводил с ней, сопровождая ее от прибора к прибору и даже к умывальнику и в туалет, скромно поджидая у дверей. Когда она писала, он вскакивал на стол, ложился на бумагу и трогал лапой шариковую ручку. А Графину Васильевну Черныш тоже любил, но также уважал ее, и поэтому был с ней более сдержанным. У нее он никогда не прыгал на стол, не укатывал нитки или наперсток, как укатывал Маришины карандаши. Он любил у нее спать на стуле на куске старого одеяла, а также пить с ней чай из глубокого блюдца, разумеется, под столом. Жиденький чай с молоком и сахаром. Кроме того, у них был свой секрет. Черныш совершал путешествие в старой плетеной кошелке к тете Груше в гости. Делалось это втайне ото всех между пятницей и понедельником, и оба они об этом молчали. Только Черныш все сильнее привязывался к Аграфене Васильевне. К Славе Черныш заходил нечасто. А когда заходил, у них поднималась шумная возня. Черныш и Слава гоняли футбольный мяч из скомканной бумаги. У Михмихыча котенок бывал подолгу. Он забирался на стол верстак и пристально следил за работой шефа, а иногда робко в нее вмешивался. Тот его не гнал, а только остерегал. «Эй, куда полез зверина? Лапу прищемишь». Он звал кота по-своему, но слово «зверь» звучало ласково. Черныш скоро привык к новым людям и новым именам. Он отзывался также на Черняшку, Черного, Чернышевича. Мариша любила, когда Черныш бывал у Михмихыча. Она надеялась, что котенок когда-нибудь скажет ему несколько слов. Только к Элле Черныш почти не заглядывал. Она его гоняла. Говорила, что не любит черных кошек.